Глава вторая. Коленопреклонный. Тан Тайцзинь стоял на коленях среди льда и снега. Два дня назад, как только он вернулся в особняк генерала, экономка дома насмешливо напомнила ему: «Ваше высочество, вы же не забыли о приказе третьей госпожи?» Он молча опустил глаза, вышел на середину замерзшего озера и встал на колени. Вскоре от холода его лицо совершенно побелело. Зима в этом году выдалась особенно суровая. Мимо озера шли служанки и тихонько судачили. «Третья госпожа опять наказала за что-то принца-заложника? Когда они вернулись из храма, она велела ему встать на колени. Как жалко принца!» «Тсс, говори тише! Разве ты не боишься третьей госпожи?» Со дня свадьбы принц-заложник постоянно бывал за что-то наказан. Кто же не знает, что третья госпожа без ума от шестого принца, а его высочество заложника просто терпеть не может? Принц Тан Тайцзинь, ненавистный сын императора Джоу, заложник победившего в войне государства, более неподходящего мужа для любимой дочери, славного генерала Е, и представить себе сложно. Даже слуги презирали его за унизительный статус, что уж говорить о жене Е Сиу. «Если она видеть его не желает, и он совсем ей не по сердцу, зачем же нужно было выходить за него замуж?» — сокрушались служанки. Они бросили на Тай Тайцзиня сочувствующие взгляды. «Красивый молодой человек, добрый, обходительный, и в нем нет ни капли высокомерия. Он и так жалкий, а его еще и мучают. И даже если об этом узнает генерал Е, то в лучшем случае он слегка пожурит любимую дочь». Зеленые сосны вокруг озера скрипели под порывами ветра. Мохнатые ветки согнулись под тяжестью снега. Тан Тайцзинь вдруг закашлялся. Ледяная поземка осколками впилась в его лицо и проникла с дыханием в легкие. И сине-черные волосы принца поддернулись инеем. От твердого льда колени ломило. Он почти перестал их чувствовать. С губ сорвался стон. Принц пошатнулся, но не упал, ухватившись за глыбы льда. Его лицо, такое юное и кажущееся беспомощным, отразилось в замерзшей глади, как в зеркале. Он припомнил, как два дня назад, когда вернул третью госпожу из разбойничьего логова, старшая госпожа Е побледнела от тревоги. «Никто не должен узнать о том, что произошло. Если ты только откроешь рот, семья Е уничтожит тебя». Ее взгляд был полон решимости и нескрываемой угрозы. Однако, разобравшись с происшествием, старшая дама смягчилась. «Наша кормилица проверила, одежда Е Сиу цела. Ничего недостойного не случилось». «Бабушка слишком волнуется. Я верю Сиу», — ответил принц-заложник. Госпожа Е внимательно посмотрела на Тантая и удовлетворенно кивнула. Факт похищения третьей госпожи бандитами тщательно скрывали, прежде всего потому, что подобное происшествие ударило бы по чести старшей дочери генерала Е. Да и сама ситуация казалась довольно подозрительной. Ведь сколько лет семью охраняли верные стражи, и до сих пор ничего подобного не случалось. Как же вышло, что разбойники напали именно на третью госпожу? Почему они так легко отбили ее у целой толпы хорошо обученных стражников? Дознание результатов не принесло. Пришлось поверить в неудачное стечение обстоятельств. Ли Сусу вышла к озеру и сразу увидела виновника всех своих бед, случившихся 5 столетий назад. Сейчас бедный юноша едва держался на ногах. Он был бледнее прежнего, а обычно красные губы почти почернели. Почувствовав на себе взгляд, он поднял глаза и увидел Сусу. Девушка в мягком белоснежном плаще, склонив голову, разглядывала его. Они смотрели друг на друга через озерную даль, не отрываясь, и вдруг уголки губ Сусу дрогнули. Никогда прежде он не видел такой чистой улыбки на ее лице. Почему она так радуется? Может, его жену восхитило великолепие зимнего пейзажа или причина ее хорошего настроения? Его мучение посреди замерзшего озера. Чуньтао, стоящая рядом с Сусу, не могла больше вынести жалкого зрелища. «Госпожа, ваш супруг стоит на льду 2 суток. Боюсь, больше он не выдержит. Велите поднять его». Сусу едва покачала головой, глядя прямо перед собой. Ей нравилось происходящее. Жаль, что не получается запечатлеть картину страданий Тань-Тэнь-Цзиня в магических четках воспоминаний, но она навсегда сохранит ее в своей памяти. На просьбу служанки дочь генерала Е холодно ответила. Очевидно же, что он очень выносливый и сможет продержаться еще пару дней и ночей. Чунь-Тао молча удивилась. Неужели третья госпожа на самом деле так думает? Но ее хозяйка была совершенно серьезна. Она погладила служанку по голове, думая при этом. Эта маленькая девочка просто не понимает. Родись она позже, одно лишь имя этого чудовища повергло бы ее в ужас. Пусть стоит на холоде, пока его не хватит паралич. Посмотрим тогда, как эта злобная тварь станет повелителем демонов. Она бросила на Тайцзиня жестокий взгляд, молча развернулась и ушла. Он посмотрел ей вслед, пока светлая фигура не скрылась из виду. Сусу вошла в дом старшей госпожи, матушки генерала Е. Старушка просыпалась поздно, она истово верила в Будду, и потому ее дом был пропитан запахом сандала и ладана. Девушка в зеленой рубашке мяла старой даме плечи и, едва завидев Сусу, остановилась. Ли Сусу пока никого не узнавала, поэтому прошла молча, и девушка поприветствовала ее первой. «Здравствуйте, третья сестра!» Это была вторая дочь семьи Е, Лань-Инь. Сусу кивнула ей. «Здравствуй, вторая сестра!» Так как будто совсем не ожидала, что Сусу тоже поздоровается с ней. И, бросив на нее неудоуменный взгляд, сказала. «Бабушка, Лань-Инь уходит. Я вернусь завтра, чтобы сопроводить вас на молитву Будде». Старшая госпожа хлопнула в ладоши и кивнула. По отношению к ней бабушки и сестры Сусу догадывались, что Есиу, чье тело она заняла, верховодила в этой семье. Как только она появлялась, Лань-Инь безропотно уступала ей свое место, все это озадачило и встревожило ее. Неужели хозяйка ее тела была такой грозной? Лань-Инь ушла, и лицо старушки расплылось в улыбке. «Девочка моя, подойди, я посмотрю. Тебе уже лучше?» Сусу подошла. «Спасибо, бабушка, мне гораздо лучше. Не беспокойтесь обо мне». Старушка легонько постучала ей по лбу. «Я уже стара, скоро отойду к лучшей жизни. Только о тебе и волнуюсь, моя девочка». Ли Сусу положила руку ей на плечо. «Моя бабушка в добром здравии, и хоть я молода, вы все еще можете пережить меня». «Вот язык без костей, ерунду несешь». Старушка сделала вид, что сердится, но глаза ее смеялись. Жена генерала Е умерла при родах, и поскольку он больше не женился, его мать взяла на себя хлопоты вырастить малышку Сиу. Девочка, которую она воспитала, получилась испорченной и совершенно невыносимой нравом. Избалованная бабушкой, она умела ублажать старших, но была властной и жестокой по отношению к сестрам и прислуге. В государстве Великая Ся была в чести сыновья почтительность, и генерал Е безмерно уважал свою матушку, а та, в свою очередь, души не чаяла в Сиу. Отец тоже обожал дочь, и она ни в чем не знала отказа. Старшая госпожа проговорила. «Что касается случившегося во время поездки в храм, я велела слугам молчать об этом. Мы с тобой тоже не будем это обсуждать. Честь девушки должна быть незапятнанной». Сусу кивнула. «Как скажете, бабушка?» Она подумала о том, что Есиу, судя по всему, очень любила бабушку и решила, что она тоже будет с ней ласковой и доброжелательной. Старушка продолжила. «И ты должна быть снисходительней к принцу-заложнику. Нехорошо, если в сердце мужа накопится злоба к жене». Сусу представила юношу на льду у озера. Как могла она стать женой повелителя демонов? Тем более жалеть и утешать его? Но бабушке об этом она, конечно, ничего не сказала. Напротив, ответила кротким голосом. «Сиу поняла». Старушка недоверчиво покачала головой. «Бабушка, Интяу нашли?» В глазах старой дамы что-то промелькнуло, но она улыбнулась и ответила, как ни в чем не бывало. «Ту девочку, твою служанку?» «Да, она жива и здорова. Я отправила ее в Джуанзы. Интяу вошла в брачный возраст. И раз уж она проявила храбрость и защитила тебя от разбойников, я выделила ей приданное и велела найти хорошего мужа». Старушка тихонько вздохнула. Незачем огорчать внучку страшной правдой. Соса, услышав новость, вздохнула с облегчением. «Вот как! Это хорошо!» Тем временем бабушка продолжила. «Сусу, я до сих пор ничего не сказала тебе о том, что произошло во время пира. Твоя старшая сестра замужем. Зачем ты смущаешь ее? Из-за тебя в ледяной воде оказалась не только Ебиншан, но и шестой принц. Он тоже простыл и заболел. Я знаю, что ты была влюблена в него, но сейчас твоя сестра его наложница, а у тебя есть муж. Послушай свою бабушку, держись от шестого принца подальше». Сусу чуть не поперхнулась. Мало того, что у нее скверный характер, так она еще и влюблена в мужчину своей сестры. Несмотря на брак, она не сдается и делает ей гадости, например, роняет воду. Судя по тому, что спасать наложницу вместе с принцем бросился еще и ее супруг Тайтаньцзинь, он, похоже, тоже влюблен в Ебиншан. Какие запутанные отношения! Похоже, обе пары сложились вопреки ее желаниям. Старушка увидела, что внучка молчит, и, думая, что она не слушает, досадливо постучала тыльной стороной руки. «Отвечай бабушке!» «Слушаюсь», — ответила Сусу. «Конечно, она будет держаться подальше от шестого принца. Даже без этих слов ясно, что она не собирается отбирать его у наложницы». Вопреки ожиданиям старшей госпожи, внучка слишком легко пообещала оставить в покое предмет своей любви. У старушки даже закралось подозрение в искренности ее слов. Если девушке так нравится шестой принц, а ее сердце разбито, как она может так просто это обещать? «И ты не будешь противиться своей бабушке?» Сусу тепло улыбнулась, и на ее щеках появились очаровательные ямочки. «Конечно же нет, бабушка. Тогда докажи, что слушаешься. Перестань мучить принца. Я слышала, что ты приказала ему стоять на коленях на льду озера в такой холод. Неужели моя девочка в самом деле такая жестокая? Слухи о твоем отношении к мужу плохо отразятся на твоей репутации. Его положение заложника и так незавидное. А если ты замучишь его до смерти, что скажут люди? Подумай о себе. Живите дружно, так будет правильно». Старая дама пристально посмотрела на внучку, и той пришлось кивнуть, со вздохом согласиться. «Да, бабушка». Едва Елан Им покинула покои бабушки, к ней торопливо подошла ее служанка Цяо Эр. «Вторая госпожа, почему вы так рано ушли?» «Потому что пришла третья госпожа». При упоминании любимицы семьи Цяо Эр скисла и заговорила плаксивым голосом. «Старая госпожа слишком пристрастна». Быстро взглянув на хозяйку, убедившись, что та восприняла ее реплику благосклонно, она продолжила. «Третья госпожа на глазах у шестого принца столкнула Ебиншан в воду, а бабушка замяла это дело». «Я всегда предполагала, что именно третья госпожа, как единственная дочь главной жены, станет супругой принца, но он почему-то выбрал наложницей старшую сестру», — ответила Елань-Инь задумчиво. «Да кто бы подумал, что шестой принц выберет дочь, наложницы семьи Е, Биншан. В силу низкого происхождения она не смогла быть ни главной наложницей, ни тем более женой. Ее удел – наложница низшего ранга. Но, наблюдая за отношениями принца и Биншан, Лан Ин не могла не заметить, с каким обожанием и любовью смотрит шестой принц на ее старшую сестру». При этой мысли Лань-Инь крепко сжала в руке платок, но затем злорадно подумала. «Главная жена одна, а наложниц всегда несколько. Пусть даже Ебиншан и любима принцем, положение все равно не слишком завидное. Вот она сама совсем другое дело, обязательно порадует бабушку хорошей партией. У нее будет настоящая семья». Елань-Инь совсем разволновалась от этих мыслей, когда взгляд ее наткнулся на Тань-Тань-Дзиня, на коленях стоящего на льду замерзшего озера. Настроение девушки мгновенно улучшилось, а лицо повеселело. Даже служанка Цяо Эр не удержалась от ехидной улыбки. Что толку в том, что третья барышня главная и любимая дочь генеральской семьи? Выйти замуж за убогого, всеми презираемого принца-заложника – невелика честь. Кто же не знает, что Тан Тайцзинь попал в Великую Ся в 6-летнем возрасте, как залог мира между государствами. он стал заключенным во дворце. Говорят, мальчиком он мыл ноги евнухам и ел с собаками. Такое ничтожество не может идти ни в коем сравнении с его высочеством, шестым принцем, талантливым стратегом и государственным деятелем. В первый месяц замужества третья госпожа беспрестанно плакала, выходила из себя и проклинала весь свет. Последние два месяца она немного успокоилась, но разве можно воспринимать ее мужа всерьез? Елань-инь прикрывала рот платком, срывая злорадную улыбку. В Великой Ся всегда в большом почете были боевые искусства, но Тан Тайцзинь хрупок и слаб с самого детства, его руки не способны держать даже курицу. Раньше ее всемогущая третья сестра не удостоила бы такого тщедушного юношу даже взглядом, а теперь он ее законный супруг. Бабушка уже стара, и когда она скончается, какую защиту сможет дать Есиу ее муж, у которого нет даже собственной лачуги, не то что дворца? Да уж, судьба сестры совсем незавидная. Говорят, он стоит на коленях уже два дня. Служанки, видевшие его, уверяют, что долго он не продержится. «Госпожа, велите дать ему плащ», — прервала размышления своей хозяйки Цяо Эр. Вторая госпожа славилась своей добросердечностью, по будням она раздавала беднякам милостыню и потому была уважаема в поместье гораздо больше своей дерзкой и раздражительной младшей сестры. Елань-инь внимательно посмотрела на Тан Тайцзиня. Не следует сбрасывать его со счетов. Его лицо прекраснее, чем у юных девушек. Она молча кивнула, позволяя Цяоэр помочь принцу, а сама осталась в павильоне на берегу, слегка кивнув принцу-заложнику. Цяоэр взяла белоснежную накидку и, осторожно ступая по льду, пошла к Тан Тайцзиню. Свидетелем этой картины стала Ли Сусу, которая как раз возвращалась от старшей госпожи. Так значит, вторая сестра заботится о молодом повелителе демонов? Она незаметно подошла к Елань-инь. «Вторая сестра, что это ты делаешь?» Лань-инь, не ожидавшая, что Сиу выйдет так быстро и застанет ее в столь смущающей ситуации, поспешила объяснить. «Третья сестра, не пойми меня превратно. Очень холодно, идет снег. Принц стоит на коленях, на льду. Будет нехорошо, если он замерзнет до смерти. Я велела Цаоэр дать ему плащ». Сусу повернулась к Тайтаньцзиню и спросила. «Ты замерз? Вторая госпожа хочет дать тебе плащ. Хочешь ли ты это?» Светлая заря праведной жизни не могла жалеть злодея, который в будущем уничтожит три царства людей и бессмертных. Тайтаньцзинь взглянул на нее и ответил. «Благодарю вторую госпожу за доброту, но мне не холодно». От его ответа Лань-инь стала не по себе. «В таком случае не смею больше беспокоить третью госпожу и принца-заложника». Лань-инь подала руку Цяо-эр и поспешно удалилась. Сусу плотнее укуталась в мягкую накидку. Ее взгляд был прикован к коленопреклонному демону. Его смерть была заветным желанием всех совершенствующихся ее мира – от детей до тысячелетних мудрецов – это мечта, которую сама Сусу лелеяла с детства. Вот он, перед ней, уязвимый и слабый, как дитя. Сейчас по нему не скажешь, но он способен на убийство. Справедливая душа девушки пришла в смятение, но она с негодованием отогнала прокравшуюся в сердце жалость. Подобно тому, как у алчущих истинного пути есть духовные корни, так и монстры несут проклятие в своих злых костях. Старейшины предупреждали ее, что просто убить Тан Тайцзиня недостаточно. Если не избавиться от его злых костей, он так и будет питаться обидами мира, что сделает его только сильнее. Поэтому сначала она должна найти способ лишить его демонического проклятия. Принц-заложник смутно почувствовал ауру ненависти и поднял глаза на свою жену, но она уже отвернулась. Он мог видеть только румяную от мороза щечку, маленькое белое ушко и недовольно скривившийся ротик, розовый и прелестный. Эта внешность совсем не говорила о жестокости. Он окончательно замерз и, теряя сознание, рухнул в сугроб. Благородная госпожа, даже не взглянув на него, прошла мимо. Ее супруг клубочком свернулся на льду и сквозь пелену обморока мог видеть только удаляющиеся белые сапожки девушки, расшитые яркими розовыми цветочками персика. Генерал Е не ночевал дома. Старшая госпожа с возрастом все больше утомлялась к вечеру, и поэтому все домочадцы трапезничали в своих покоях. Час петуха еще не наступил, но из-за зимнего времени темнело очень рано, и в окнах уже стояла кромешная тьма. После горячей ванны Чунь-Тао готовила Сусу ко сну, служанка распустила волосы хозяйки и увидела, как они поблескивают в свете лампы, не удержалась от восторга. «У госпожи такие мягкие шелковые волосы!» И тут же осеклась, испугавшись, что сказала что-то не то, и могла тем самым прогневать госпожу. Но Сусу лишь улыбнулась и ответила: «У Чунь-Тао тоже красивые волосы!» Прибежала другая служанка по имени Сиси и голоском, похожим на комариный писк, поприветствовала Сусу. «Старшая госпожа велела отправить к вам вашего супруга-принца-заложника!» Сусу подняла взгляд и увидела входящего в комнату Тань-Тань-Цзиня. Снежинки, запутавшиеся в его волосах, в тепле начали таять и превратились в прозрачные сияющие капли. Вместе с принцем в покое ворвался запах морозной свежести, холодом дышало и его лицо. В воздухе повисла напряженная тишина, служанки поспешно откланялись и прикрыли за собой дверь. Голос Тань-Тань-Цзиня был хриплым и низким. «Довольна ли третья госпожа?» Сусу без колебаний покачала головой. «Нисколько». Его ресницы, черные, как вороньи перья, опустились и прикрыли глаза. В жарко натопленной комнате принцу не стало лучше. Наоборот, отмороженные руки покраснели и разгорелись от сильного зуда. Он выглядел больным и измученным. Сусу посмотрела на Тантая, и ей не было его жаль, хотя она была добрым человеком. Лечила раненых орлов со сломанными крыльями, больных детей и хворых стариков. Но первым правилом в царстве духа было то, что праведная душа не должна сочувствовать злому существу, даже если оно вызывает жалость.